Арль, 1888. Мне интересно, знал ли ты работы Лемюда? Пока есть еще возможность приобретать прекрасные литографии Домье и репродукции из Делакруа, Декана, Диаза, Руссо, Дюпре и других. Но скоро этому придет конец. Как жаль, что это искусство начинает исчезать. Почему с этим не происходит того же, что с медиками и механиками? Если у тех открыта или изобретена какая-нибудь вещь, то они берегут свое знание. В этом отвратительном искусстве все забывается и ничто не удерживается. Милле дал синтез крестьян. Правда, есть Лермит, и наверняка есть и еще несколько других редких у Минье. Однако разве вообще-то научились понимать крестьянина? Нет, почти никто не в состоянии его создать. Не зависит ли это в известной мере от парижан, которые изменчивы и неверны, как море? Действительно, ты кругом прав, когда говоришь: «Пойдем дальше своим путем и будем работать для себя». Ты ведь знаешь, несмотря на это, что есть святого в импрессионизме. Вот мне и хотелось бы делать вещи, которые предыдущие поколения – Делакруа, Милле, Руссо, Диас, Монтичелли, Изабе, Жан Кинг, Израиль, Сменье и множество других, Коро, Жак и прочие – могли бы понять. Ах, Мане был близок, очень близок, равно как и Курбе, к тому, чтобы поженить форму с цветом. Я хотел бы молчать 10 лет и делать только этюды. Это старая мысль, столь часто рекомендованная и так редко выполняемая.